Глава третья. Свет окон его. По правую руку от Тверской улицы в Москве располагается один известный переулок. Знаменит он, в первую очередь, трактиром на углу, притягивающим к себе всяческие происшествия и попадающим то в местные газеты, а то и на страницы межсетевые. Навещают его люди довольно известные, большей частью из музыкальных кругов, поэтических и так далее, то есть люди искусства. Подальше от того трактира, имевшего, как и ныне, вывеску «Пиковский», находился в те годы трехэтажный доходный дом, архитектурой своей непримечательной, но вида богатого, с большим количеством прислуги. Принадлежал он вдове князя Либгарта, Антонине Павловне Либгарт. Уже несколько месяцев в этом доме занимал бельэтаж, а сказать правду, весь дом, ибо не пускали туда других постояльцев. Молодой поэт и актер кинематографа космической популярности Евгений Радин. Сын извозчика и мещанки, Радин, успел в свое детство стать свидетелем достаточного количества больших и малых семейных трагедий. Отец пил, влезал в долги, волочился за женщинами, скандал следовал за скандалом. Семья жила бедно, постоянно переезжала с места на место в поисках нового пристанища, которое вскоре опять не могла оплачивать. Родителям приходилось упрашивать теток, дядек и бабок вступиться. И здесь ребенок, сам того не ведая, становился единственной причиной, по которой оказывалась помощь. А когда Радину исполнилось 6 лет, отец бросил семью и сбежал на Марс. Мать Евгения была дальним потомком европейских норфинов, женщиной себелюбивой, с резким характером и тяжелой рукой. Слишком многое в сыне напоминало ей его отца, и по этой одной причине Евгений никогда не получал от матери той любви, которая является главной жизненной энергией любого ребенка и которая во многом определяет его характер. Неизвестно, как бы сложилась судьба Евгения, если бы сердобольные родственники не отдали его в Московское театральное училище. Здесь семена талантов, получив нужную почву, на глазах у всех произвели на свет цветок невероятной харизмы и обаяния. Цветок этот, однако, напитывали изнутри два главных желания, сложившихся из детства. Желание богато жить и желание быть любимым. Кино дало Евгению Радину и первое, и второе. В ночь перед приездом Ермакова через дорогу от дома вдовы, занимаемого Евгением, можно было заметить одинокую фигуру, молодую девушку, стоящую под сухой липой. На девушке было прямое черное платье с открытым вырезом каре на груди, по всей длине украшенное кружевными лентами. Через подол его проходил косой разрез, зашитый золотой нитью. Такой наряд был популярен у молодежи, именовавшей себя мрачниками. Волосы с переливом из медного в бордовый, сложная укладка с начесом и завитыми локонами, стянутыми сзади, украшения из марсианских рубинов, дорогая машинка последней модели в руках. Все выдавало в ней девушку из состоятельной семьи. Взор ее был прикован к комнатам Либгартовского дома, сияющим в ночи ярким электрическим светом. С самого обеда сидели у Радина лицейский друг, рыжеволосый московский повеса Константин Золотаев, и три молодые девицы. Играли в карты, ели, выпивали, слушали, качая головами, рассказы Евгения о тяжкой актерской доле. Дождавшись, когда стихнет очередной приступ хохота над очередной вульгарной шуткой, высокая блондинка поймала руку Евгения. «Жене, теперь я тебе погадаю». «Жене, Так сегодня звали Радина. Одной из прихотей Евгения было давать себе новое имя на вечер. Жене — псевдоним известного комика и актера, погибшего в год начала войны, всеми любимого толстяка в соломенной шляпе. Радин отдернул руку, попытался застегнуть манжету, но тут же бросил это занятие. «Люси, это скучно!» «Но ты же обещал!» «Евгеша обещал, а сегодня я, не он!» Радин хлопнул в ладоши. «Это скучно! Разве ты не умеешь чувствовать, что для мужчины скучно, а что нет?» Он повернулся к двум девушкам, сидящим в обнимку на диване. «А вы умеете ли чувствовать?» Радин схватил за руку миниатюрную шатенку с большими, блестящими, уже нетрезвыми глазами и заставил ее подняться. «Ну, Дарья, отвечай, умеешь?» Из коридора донесся хохот, послышались ругательства. Дверь распахнулась, в комнату ввалился, точнее, вполз на четвереньках Золотаев. «Твои автоматы разбили выпивку! Давай их с крыши скинем!» «Нет!» — коротко ответил Евгений и посмотрел на приятеля взглядом, каким взрослый смотрит на провинившегося ребенка. «Встань уже! И вот что! Будем танцевать? Движение — вот что не скучно для мужчины!» Ко второму часу ночи пришла кому-то в голову идея играть в переодевание. Были бесцеремонно разорены платяные шкафы с актерскими костюмами, которые держал у себя Радин, и еще долго мелькали в окнах тела, то разодетые пиратами или разбойниками, то полуголые. Седой эконом, безуспешно пытавшийся задремать в качающемся кресле в угловой комнате первого этажа, морщился от криков и никак не мог понять наказ хозяйки во всем Евгеше способствовать, чтобы не знал он ограничений, кроме закона. Невозможно красивый собой, высокий, широкоплечий, с несколько полными губами, широким подбородком и правильным прямым носом, блондин с пронзительным взглядом серо-голубых глаз, которые он никогда не отводил первым, таким Радина знали на 32 планетах и нескольких десятках космических станций. Любой фильм с его участием неизменно собирал полные залы. Слава его выросла прежде всего из ролей совершенно отрицательных. Ролей, как скажет человек, знакомый с кухней этого искусства, приговорных. Легко могут они продлить тень сыгранного образа на всю карьеру, положим. Понимаемы критиками, и бог знает, как влияет на отношение к актеру простой публики. Однако игра Радина раз за разом придавала этим образом неожиданных красок. Выворачивало все так, что зритель начинал сопереживать, видеть даже в убийце человека и, к собственному удивлению, жалеть его. Сейчас, купаясь в славе самых разных видов, имея возможность развлекаться так, как желает его душа, Радин стал вдруг обнаруживать нечто тревожное, грозящее пошатнуть сами основы его сложившейся яркой жизни. Эта жизнь начала ему надоедать. Так и сегодня. Вдруг, без причины, Евгений разозлился. Только что он вместе с Костей Золотаевым, изображая тигра, гонялся за девушками, перебегал из комнаты в комнату, сталкивая с пути стулья, спотыкаясь, натыкаясь на углы, и вдруг встал прямо, поднял глаза к потолку посреди большой гостиной и бросил в двери полосатую накидку. Мерзость! Друзья непонимающими глазами уставились на него, стоящего в льняных брюках и распахнутой сорочке посреди комнаты. Радин обвел гостей хмурым взглядом и громким, чуть дрожащим и совершенно трезвым голосом произнес: «Все это мрак, пурга и дым. Во мне их вовсе не осталось. Другого жду. Хочу другим груди своей наполнить ярость. И ненавидеть я хочу то, что люблю душою всею. И... убирайтесь! Пошли все вон! К черту, к черту!» Радин смахнул со стола карты, и они, будто сухие осенние листья, поднятые порывом ветра, закрутились в наполненном ароматами дорогого шампанского и ликера, застоявшемся тяжелом воздухе, и рассыпались по темному паркету. Золотаев, тоже бросив на пол свою накидку, подошел к Радину, явно намереваясь что-то возразить, но Евгений схватил его за ворот и поволок к дверям. По переулку проехал извозчик. Свет фар скользнул по деревьям и выхватил из темноты шатающиеся фигуры в сопровождении двух автоматов, спускающиеся по ступеням. Мобиль, скрипнув шинами, развернулся, и фары оказались направлены точно на девушку, стоящую по-прежнему возле старой липы. Произошло это совершенно случайно, но было тотчас замечено всей компанией. «Гляди, это Остроумова!» Девушка, которую Радин называл Дарьей, путаясь в складках платья и отталкивая руки подруг, обошла мобиль. «Ты чего здесь забыла? Думаешь, нужна ему?» «Ольга». А девушкой в черном платье действительно была младшая купеческая дочь, молчала. Но не отворачивала головы и смотрела на существ. Так она сейчас называла их про себя, ей противных, чуждых, противоположных по духу и ничего не понимающих паразитов, пользующихся слабостью Евгения. Мысли эти придавали ей сил, и нахмуренные брови над горящими ненавистью глазами демонстрировали эти силы столь очевидно, что вторая девица, качаясь и с трудом выговаривая слова, обняла подругу за шею и потянула в сторону улицы. «Да пойдем уже! Далась тебе эта моль!» Радин провожать не вышел. Через окна второго этажа слышно было, как укатил извозчик. В доме стало тихо и одиноко. Евгений докричался до автоматов и приказал открыть все окна. От гостей остался только воздух, пропитанный еще недавним весельем. И неясно было, когда он посвежеет настолько, чтобы не вызвать в груди какой-то непонятный комок животной ярости, ненависти ко всему сегодняшнему вечеру. Вокруг царил беспорядок, и надо было срочно приказать все убрать, но при этом не хотелось видеть и слышать эту уборку. Радина охватило странное чувство страха и тоски. Он достал бутылку коньяка, отпил прямо из горла, сел посреди комнаты, поднял одну из карт. Из-под пятилучевых корон на него смотрели два бородатых короля. Один прямо, другой вверх ногами, выглядывая из-под первого. Подле каждого сияло алое сердце. Так он просидел, должно быть, минут пять, затем бросил карту и лег. Ему послышались легкие осторожные шаги. Кто-то стоял в дверях, стоял и смотрел на него, и он чувствовал этот взгляд. Жан. Так, по имени одной из прошлых ролей, называла его только Ольга. Он от чего-то сразу это принял, хотя обычно сам навязывал другим обращение к себе. Нет, это было еще одно исключение. Вдова с этим Евгеша. Но это другое. Это надо было терпеть. Радин поморщился. «Зачем ты пришла? Сегодня другой день. Не наш день, знаю. Я хотела просто посмотреть в твои окна. Какая глупость! И что ты увидела? Одиночество». Радин повернулся и с удивлением посмотрел на девушку снизу вверх. Неожиданный и до невозможности острый, ловкий ответ как-то отрезвил его. «Все равно это глупость. Хотя ты и права». Ольга улыбнулась. Она села рядом, и минуту-двое молчали, глядя в темное окно. «Да, глупость», — наконец произнесла девушка, придвинулась к нему и положила руку ему на плечо. «Расскажи мне в стихах, какая это глупость? Сможешь?» Радин рассмеялся звонким, долгим смехом. затем попытался встать, но все вокруг него вдруг начало вертеться и качаться. Паркет стал палубой корабля, брошенного в самый ужасный шторм. Он сделал шаг и упал бы головой точно на лежащего рядом бронзового амура, если бы девушка не подхватила его. Он сказал что-то еще, должно быть грубое или неприличное, и, кажется, бросил пепельницей в автомат, пришедший на вызов Ольги. На этом моменте занавес долгого дня опустился окончательно, и следующие 11 часов Евгений Радин проспал, не помня и не чувствуя ничего.